Растерянность хозяев нас не могла тронуть. Мы решительно и быстро постановили дать должный революционный отпор наглым налетчикам. Поэтому спешным делом, мало задумываясь над последствиями нашего решения, я приказал, вопреки священным принципам кабинетного анархизма, в оперативном порядке своим друзьям бросить верховых лошадей у их корыт, снятые с седла прикрыть половой, соломой и чем попало, а выхватить со двора лишь тачанку с пулеметом, на которую я сам сел, предупреждая первого номера пулеметчика сохранять максимум хладнокровия и действовать пулеметом только тогда и так, когда и как я прикажу. Мои беззаветно храбрые и честные друзья бросили все, кроме карабинов и патронов, в своих квартирах, и через дворы и огороды отступали вслед за мною, ехавшим стоя на тачанке с пулеметчиком и кучером, управлявшим лошадьми. Человек 22-25 немцев, австрийцев и вортовых бросились за нами, крича «Стой!» и целясь в нас. Я крикнул кучеру «Поворачивай лошадей назад и держи направление параллельно бегущим негодяям! Гаврюша, возьми прицел!» Гаврюша, пулеметчик, словно присосался, прилег к пулемету. Кучер же с лихорадочным волнением, но быстро повернул лошадей в указанном направлении и, как бы теряясь, нервно натягивал вожжи, будто хотел остановиться. Каратели-налетчики приблизились к нам уже шагов на 20-25, направляя дуло своих карабинов прямо на нас. Я поднял левую руку и крикнул этим негодяям. «Пан, стой, не стреляй! Мы милиция!» Со стороны врагов раздался злобный ответный голос. «Яка милиция?» И они как будто перестали целиться в нашу сторону. Я крикнул Гаврюше «Бей!» и сам выстрелил в сторону нападавших. Пулемет Максим заговорил, как бы с задержкой, но так метко, что ни один из нападавших не устоял. Все упали, частью разорванные пулями, частью легко раненые, но притворившиеся убитыми. Товарищи, отступавшие в спешном порядке, быстро окружили нападавших и предложили им подняться. Тех, которые позалезали в кусты и оттуда отстреливались, расстреляли тут же. Несколько раненых подобрали и увели с собой. Затем бросились одни выхватывать своих, оставшихся по дворам крестьян, лошадей и седла, другие в погоне за убегавшими немецко-австрийскими солдатами и гетманскими вортовыми, не успевшими попасть под наш пулемет. Я лично с тремя товарищами кинулся к телеграфным и телефонным столбам, ведущим гуляй-полю, и перерезал на них провода. Товарищи, бросившиеся в погоню за убегавшими солдатами и вортовыми, поймали нескольких из них. Среди пойманных оказался и начальник гуляйпольской варты. Последний был тут же пристрелен. Солдат и рядовых вортовых мы забрали на свои подводы. «Как же быть с убитыми?» — мгновенно мелькнуло у меня в голове. «Ведь за них гетманское правительство и немецко-австрийское командование взыщет с крестьян деревни». То был период, когда за каждого погибшего немецкого и австрийского солдата или вортового, погибшего в самой ли деревне или на земле этой деревни, власти взыскивали из крестьян этой деревни в виде расстрела известного количества крестьян и наложения на всех крестьян тяжелой денежной контрибуции, которая должна была быть внесена в указанные часы. Невыполнение контрибуции каралось новыми расстрелами крестьян, конфискацией имущества и тому подобным. И я тут же распорядился, чтобы сбежавшиеся нам на помощь крестьяне взяли лопаты и, подобрав все трупы убитых, вывезли их за деревню в помещичий лесок, и там прикрыли бы их землей или просто так бросили бы их там. Трупы были подобраны и вывезены из деревни в помещичий лесок. Мы же, попрощавшись с крестьянами, выехали в направлении села Туркеновки и по дороге, как бы обходя это село, остановились в одной из балок. Здесь я опросил захваченных в плен. Среди них оказались два человека украинцев-галичан из австрийской армии. Мы с ними сговорились написать под мою диктовку письмо к немецким и австрийским солдатам, в котором наша повстанческая организация предлагала им не слушаться своих офицеров, перестать быть убийцами украинских революционеров, крестьян и рабочих, и палачами их революционного освободительного дела, а убивать своих офицеров, которые привели их на Украину и делают из них убийц лучших сынов трудового народа, и уезжать на свою родину, творить там революцию и освобождать своих угнетенных братьев и сестер.